образовали вокруг Франклина такой же любопытный и восторженный кружок, как и в Нанте. Они задавали вопросы, отвечать на которые нужно было с таким же терпением. И так же, как те провинциальные дамы, аристократки, собравшиеся в отель Филиппо, были покорены старомодностью, пенной галантностью доктора. «Разве он не восхитителен?» — говорили они. «Этот философ с Дикого Запада. Стоит взглянуть на него, и сразу представляешь себе пустынность девственных лесов». С Франклином заговорил пожилой человек. Это был очень тщательно, хотя и несколько старомодно одетый господин с мясистым лицом и полным чувственным ртом, искривленные углы которого выражали недоверчивую настороженность. В карие выпуклые глаза Франклина глядели сонливые, глубоко посаженные глаза. Мосье Ленорман был уже ранее представлен доктору, и тот сразу понял, что с этим господином нужно обращаться осторожно. Мосье Ленорман редко отсутствовал на вечерах, устраиваемых в отель Филиппо. Он принадлежал к близким друзьям дома. Однако у премьер-министра не было с ним никаких деловых связей. Деньги не интересовали графа Морепа. Он не извлекал из своего служебного положения финансовых выгод, и весь Париж удивлялся такой простоте этого, вообще-то, очень умного человека. Морепа любил Шарло бескорыстно. Он разделял его склонности, вкусы, жажду наслаждений и увлечение сверхутонченным, равно как и сверхвульгарным театром. Шарло был поражен, услыхав, что американского мятежника пригласили в отель Филиппо. Конечно, сейчас модно сочувствовать инсургентам, да и просто любопытно взглянуть на человека, который раздул пожар на Западе. Но ведь Жан-Фредерик де Морепа не частное лицо. Он и в отель Филиппо останется премьер-министром христианнейшего короля, и поэтому не вправе из чистого снобизма сеять этот сомнительный западный ветер. Правда, он уже стар, Жан-Фредерик, и, вероятно, надеется, что бурю пожнут потомки. Как бы то ни было, мосье Ленорман решил воспользоваться случаем и прощупать американского уполномоченного. Самым невинным видом он спросил Франклина, каково, по его авторитетному мнению, военное положение инсургентов после недавних побед. Он ожидал, что Франклин станет бурно выражать свой оптимизм. 9 дипломатов из 10 поступили бы на его месте именно так. Но Франклин, поглядев на своего собеседника, уклончиво ответил, что пока еще трудно предсказать последствия этих сражений. Что же касается окончательного исхода войны, то на этот счет можно быть совершенно спокойным, положившись на незаурядные полководческие способности его достославного друга, генерала Вашингтона. Шарло пришлось про себя признать, что такая сдержанность очень умна. Они выбрали подходящего человека, эти бунтовщики, ловкого плута, прикидывающегося простодушным добряком, способного обвести вокруг пальца и дворы парижское общество. У него немного шутовской наряд у этого мятежника. Он, Шарло, не стал бы ради французской короны так выставлять себя на показ, как этот бесстыжий старик в железных очках и с жиденькими, неприкрытыми париком волосами. Но эта клоунада явно оказывает свое действие. А на все остальное ученому-шарлатану, как видно, наплевать, если он так не щадит себя. Позавидуешь такому счастливому характеру. С этим невозмутимым стариком деловой человек должен держать ухо востро. Наконец, умышленно запоздав, явился и Морепа. Он хотел показать, что относится к этому приему не очень серьезно. Он обнял Франклина. Сухой, невысокого роста, тщательно одетый, подтянутый француз и могучий грузный американец похлопали друг друга по плечу. Затем Морепа стал рассказывать всем и каждому, как приятно чувствовать себя свободным от обязанностей хозяина дома, ведь здесь он только на правах гостя своей жены. Выслушав множество дифирамбов Франклину, министр сказал мужчинам: «Да это Сенека и Брут в одном лице. Будем надеяться, что ему повезет больше, чем обоим римским политикам». Дамам же министр сказал: «Я тоже люблю его, нашего Франклина. Но право, маркиза, если вы и впредь будете им так восхищаться,